День второй. В 1961 году Советы взяли человека по имени Юрий Гагарин, посадили его в ракету «Восток» и запустили в космос. Вращаясь на ней вокруг Земли, он выглянул из своего иллюминатора и увидел проплывающие внизу континенты и покрытые облаками океаны. Он знал, где началось его путешествие и где оно закончится. При скорости 17 тысяч миль в час в консервной банке у него была перспектива. «Все, что я вижу, — это мокрое, скользкое двухполосное шоссе, петляющее между гранитными утесами. Второй день на Камино я иду по краю дороги. С одной стороны пшеничные поля колышутся на ветру, с другой стороны клочья тумана скатываются со скал. Мимо проезжают большие грузовики. Их шины забрызгивают мою накидку и брюки ниже колен. Красные маки на полях опадают. С их лепестков капает вода. Я хочу добраться до какого-нибудь укрытия, обсохнуть, выпить чего-нибудь горячего, покончить с этим днем. «Привет!» — окликает кто-то запыхавшимся голосом. Это Розанжела, одетая в накидку. «Эй, откуда вы взялись?» Она указывает себе за спину. «Вы могли бы крикнуть, — говорю я, — я бы подождал». Из-за поворота выезжает грузовик, и мы поворачиваемся лицом к полям. Брызги бьют нам в спину, как дробинки. «Вы смогли бы услышать меня сквозь это?» «Верно подмечено. Мы идем медленным шагом. Три паломника, одетые в желтые мешки для мусора вместо накидок, быстро проходят мимо нас. Розанжела машет рукой. «Вы знаете, что особенного в этом Камино?» — спрашивает она. Я демонстративно оглядываюсь по сторонам. «Погода?» Она смеется, дельфины дрожат под капюшоном ее накидки. «Мы ищем. Все что-то ищем. Это делает нас немного безумными. Нужно быть сумасшедшим, чтобы отправиться в чужую страну и пройти пешком 800 километров, не правда ли?» «Да уж, чокнутым. У нас может не быть ничего общего. Вы из Нью-Йорка, я из Сан-Паулу. Но в глубине души у нас есть одна общая черта. Мы в поиске. Это нечто особенное, совершенно уникальное». Мимо проезжает машина, включаются и выключаются фары. Своего рода приветствие. Или, может быть, какого черта вы, дураки, делаете? Трое паломников впереди уже превратились в маленькие пятнышки. «Я тоже ищу», — тихо говорит Розанжела, глядя на поля. «Вы уже знаете». Я киваю. Вчера вечером за ужином, когда разговор снова зашел о том, почему паломники оказались здесь, она без стеснения рассказала о разрыве своей помолвки и о разбитом сердце. Тонкие морщинки вдоль ее глаз пролегли не только от смеха. «Мы, бразильцы, открытые люди», — сказала она нам. «Такова наша культура». «Вот почему я нахожусь на Камино. Мое сердце закрыто, и я хочу, чтобы оно открылось». Это было незадолго до того, как я извинился и встал из-за стола. «Мне трудно находиться вдали от своей семьи», — говорит она. «Но я знаю, что когда я вернусь, мне будет что дать своим близким. Я стану лучшим человеком, лучшей дочерью». «Вы не кажетесь такой уж плохой. Не то чтобы я знал вас как дочь, конечно». Это высказывание заставляет ее рассмеяться. Мне нравится, когда она смеется. Ее глаза моргают, дельфины танцуют и издают мягкий и музыкальный звук, в котором нет никакой фальши. «Спасибо», — говорит она. «А в чем заключается ваш поиск?» «Понятия не имею», — говорю я чуть-чуть поспешно. Она наклоняет голову, наблюдая за мной. Мгновение длится долго. Капли дождя стучат по моей накидке. «Вы поймете». Она поворачивается к дороге. «Что бы ни случилось, этот опыт не пройдет бесследно. Он должен оставить зарубки, иначе и быть не может». Некоторое время мы просто идем. Потом видим указатели на Памплону, каждый из которых приближает нас к городу. Городу, где нас ждет кровь, тепло, вино и, смею надеяться, испанский аналог куриного супа. Дождь стихает, затем прекращается. Мы снимаем накидки и вешаем их на рюкзаки. Она расстегивает молнию на куртке, встряхивает головой. С ее волос летят капли воды. «Я хотела бы приехать в следующем году», — говорит она, — «если бы не мое сердце». А что будет в следующем году? Но когда вы пройдете по камина, это сократит срок вашего пребывания в чистилище вдвое. Но если вы приедете в святой год, это будет в следующем году, все ваши грехи будут прощены. Это особенное место, и люди приезжают сюда со всего мира. «Я здесь всего на неделю. Сделают ли мне скидку на четверть?» Она снова смеется своим певучим смехом. «Возможно, я и вернусь», — говорит она. «Мое сердце будет открыто. Когда вы влюбляетесь, разве это не всегда похоже на первый раз? Возможно, к тому времени я снова буду любить». Я мог бы провести с этой женщиной весь день и прекрасно себя чувствовать, даже в мокрой одежде и с ноющей поясницей. Я улыбаюсь. Шоссе петляет среди холмов, затем заходит в небольшой город с переполненными уличными кафе, бетонными офисными зданиями и пробками. Вскоре они уступают место каменному мосту и Памплоне. Древние стены делают ее похожей на средневековую крепость, хотя в наши дни все, что они защищают, это, как объясняет нам проходящий паломник, более 700 баров. Это дает городу право быть самостоятельной целью паломничества. Мы идем по узкой улочке. Автомобили и скутеры лавируют между пешеходами. Мы проходим мимо продуктовых киосков, рынков, ресторанов и магазинов с запотевшими витринами. Запахи доносятся, видоизменяются и смешиваются. Оливки, колбасы, масла и специи. «Почему на неделю?» — спрашивает Розанджело, нарушая молчание. «Вы должны вернуться на свою работу?» «Нет. Нет никакой особой причины». «Но камина — это такое особенное место», — говорит она. «Почему бы вам не дойти до конца?» «Я как-то не думал об этом с такой точки зрения. Я просто не могу представить, как можно пересечь пешком целую страну. Я не вижу в этом смысла». Она поджимает губы, вздыхает. «А какой смысл в этой недельной прогулке?» То, как она это произносит, заставляет меня сжать челюсть. «Простите», — она нежно касается моей руки. «Я веду себя прямолинейно, и...» «Все в порядке». Долгая пауза. «Это показалось мне отличным предлогом сбежать оттуда, где я был. Мне кажется, я устал плыть по течению». За затемненной витриной магазина висит свиной окорок. Он выглядит таким одиноким. Вероятно, скучает по остальным трем ножкам. «Отчего вы бежите?» Это застает меня врасплох. Я пожимаю плечами. «Отчего?» Ее лицо приблизилось. Капли дождя блестят на ее щеках. «Бегство или поиск часто это одно и то же». Мимо проезжают машины, но я их больше не слышу. Я вижу лишь слабый намек на свое отражение в ее карих глазах и говорю первое, что приходит на ум — от воспоминаний. Она моргает. На краткий миг мое отражение исчезает. Это возвращает меня из задумчивости. «Ваше сердце», — тихо говорит она, понимающий взгляд. «Саудаджи, тоска». Что? Саудаджи. Слово, которое существует только в португальском языке. Когда вы чувствуете саудаджи, к вам возвращаются все те переживания и чувства, которыми вы с кем-то делились. Хорошее слово. Я смотрю вперед. Но я говорю не об этом. Ну что ж, она кивает. Я не удивлюсь, если увижу вас в Сантьяго. Камина становится частью тебя. Да, я это вижу. Это... Я здесь пробыл всего 2 дня. Это не важно, я вижу. Все, что я видел, — это дождь. Она улыбается, но ничего не отвечает. Мы больше не заговариваем на эту тему. Большинство коек в приюте уже занято. Поверх матрасов разложены спальные мешки, и все огромное помещение пахнет, как сохнущие носки. Мы находим 2 соседние пустые койки. Ложимся отдохнуть и прислушиваемся к звукам города за окном, к тому, как люди, спотыкаясь, входят и выходят из 700 баров. В конце концов, мне становится скучно, и я отправляюсь исследовать знаменитую площадь Пласа де Торрес, арену для корриды. За воротами установлена статуя Эрнеста Хемингуэя, писателя, который прославил этот город на весь мир. Он выглядит грустным, вроде того окорока. «Я знаю, что ты чувствуешь». Я провожу рукой по его каменному плечу. «Двигаться определенно лучше, чем сидеть на месте». Я вспоминаю ленивый день в Нью-Дели, когда я отдыхал в тетушкином саду. Писал в своем дневнике, задаваясь вопросом, как долго еще пробуду здесь и каково это, наконец, вернуться домой. Тихо звякнули браслеты, я поднял взгляд. Тетя села на траву, подогнула ноги в бок и наклонилась ко мне. Уголки ее глаз были влажными. «Он...» — начала она, а потом заколебалась. «Ты был там...» — ее рука коснулась моей. «Он... страдал?» Я выпрямился, и наши глаза встретились. Тонкая жилка на ее шее слегка дрогнула. До сих пор мне удавалось избегать разговоров о моем отце, но теперь меня осенило. Он был не только моим отцом, он был ее братом. «У тебя красота твоей матери», — тихо сказала она, проводя пальцами по моей щеке, — «и глаза твоего отца». Худое тело на больничной койке, кожа, как старые простыни, скелет, опустошенный раком костей, движущиеся глаза. Те же самые глаза, которые в детстве пугали меня своим пьяным гневом. Мне не нужны были его глаза. «Нет», — сказал я. С ним все было в порядке, он не сильно страдал. Она долго и пристально смотрела на меня, и что-то в ее глазах изменилось. В любом случае, я никогда не был хорошим лжецом. Ее лицо смягчилось, и она почти улыбнулась. «Он бы гордился тобой». Она потянулась, взяла меня за руку, ее ладонь сжала мою. «Он очень сильно любил тебя». Я открыл свой дневник и пролистал страницы. Он был почти полон. Я слышал барабанный бой своего сердца у себя в ушах. Могла ли она почувствовать это по пульсации вен на моем запястье? «Ты его ребенок». Я почувствовал, как ее хватка усилилась. «Ты был там? Ты заботился о нем?» Я пожал плечами, сказал «немного», и ощутил, как чувство вины в моем животе распустилось, словно цветок, и начало гноиться, наполнив меня жгучим жжением. Как я мог объяснить его сестре, что с тех пор, как мои родители развелись, когда мне было 12, я отрезал его от своей жизни до самой его смерти и даже тогда не смог позволить себе сблизиться с ним? Она вглядывалась в мое лицо, как будто там были ответы. Нарисованные на внутренней стороне моих губ, спрятанные за бровями, завернутые глубоко в складках ушей. Сокровище, которое, если бы она присмотрелась достаточно внимательно, появилось бы само собой. Почему умер ее брат? Насколько сильно он страдал? Почему его единственный ребенок отказывался говорить о нем? «Ты ищешь не в том месте», — подумал я. Я закрыл крышку сундука со своими воспоминаниями. «Здесь ты не найдешь ответов». Тетя начала говорить. Ее голос был низким и звучным, как будто она разговаривала сама с собой, вызывая воспоминания о брате, который умер на чужбине. Она говорила о вещах, которых я никогда не знал. Они вдвоем, маленькие дети, купались в ручьях, набухших от муссонных дождей, бегали по манговым рощам, играли в прятки. Ветер развивал их темные волосы, слезы смеха. Она повязывала ему на запястье разноцветную нить — ракхи. Ракхи — у индийцев священная нить, которую сестра повязывает брату вокруг запястья в знак своей любви. По ее словам, он всегда хотел стать певцом. Ему нравился ее домашний манговый чатни. Она присылала ему баночки на каждый день рождения. Когда ему было 15, его школьный друг погиб в автокатастрофе, и в течение нескольких месяцев после этого он ежедневно ходил пешком до дома его родителей, по 3 мили в каждую сторону, и утешал их. Тихо, вкрадчиво, словно спохватившись, она упомянула, как он защищал ее, когда отец избивал их. Это потрясло меня. Мой отец, мой дед Все эти поколения людей, которые предшествовали мне, все они совершали одни и те же ошибки. Тетя внимательно наблюдала за мной. «Он был хорошим человеком», — сказала она. «Глубоко внутри хорошим человеком». Я не ответил. Не кивнул головой, ничего. У края садовой стены в маленьком пруду среди сухих листьев рос белый лотос. Поднялся ветерок, пруд покрылся рябью, и листья закружились спиралью вокруг цветка. Затем тетя заговорила о вещах, которые я уже знал, некоторые лучше, чем она. Как мой отец уехал из Индии с мечтами о благополучной жизни, скопил достаточно денег, чтобы через 2 года привести мою мать. Он руководил компанией по экспорту-импорту, пока бизнес не обанкротился, когда мне было 3 года. Говорила обо всех тех работах, за которые он брался, а потом не смог выполнять. Она упомянула мою мать, сказала, что понимает, почему мы ушли от моего отца. «Как она?» — спросила она. «Прекрасно», — сказал я. «Я звонил ей вчера. Она беспокоится обо мне, как обычно. Она шлет тебе привет». Она кивнула. «Ему следовало остаться здесь, среди своих». Она с трудом сглотнула. «Он бы не стал пить. Не здесь». «Уже ничего не изменишь», — хотелось мне сказать. «Человек, которого я знал, пил и избивал свою жену и сына. И даже когда рак убивал его, я не мог расстаться с прошлым. Теперь он мертв. Мертв, мертв. Ничего не изменишь». Я встал, но она схватила меня за руку. «Он всегда хотел, чтобы ты увидел Индию. Правда?» — спросил я. Это меня удивило. «Да. Разве ты не знал?» Я покачал головой. Если бы он попросил меня посмотреть страну, где он родился, я бы отказался. Но привезя сюда его прах, а затем побродив по окрестностям, я именно это и сделал. Может быть, он и положил начало этому путешествию, но остальное — только мое дело. Мигают уличные фонари, очерчивая профиль Хемингуэя, отчего он выглядит еще печальнее, чем раньше. Я брожу по Памплоне, прохожу мимо закрытого туристического офиса, сажусь на скамейку на главной площади. Истории, рассказанные Хемингуэем, жизнь, которую он жил, все это закончилось нажатием пальца на спусковой крючок. Что еще он мог сделать, если бы отложил дробовик и вернулся в постель? Чему бы он научился в тот момент, когда сделал выбор в пользу жизни? Какие еще книги написал бы? Тем временем мой отец цеплялся за жизнь, доверяя врачам, химиотерапии и облучению. И все это время рак, словно рой термитов, пожирал его тело, пока он спал. Даже в ту последнюю ночь, когда его органы медленно отказывали, и он не мог ни говорить, ни слышать, он держался, пока я не добрался до больницы. Почему? Что заставляет одного человека, совершенно одинокого, в чужой стране, держаться, в то время как другой, с его славой, достижениями и почестями, выбирает иной путь? Деревянные рейки холодят мне спину сквозь футболку. Внезапно я ощущаю усталость от бесцельного скитания, которое накапливалось в течение нескольких месяцев. Вопросы следуют за вопросами, но ответов нет. Это больше не может продолжаться. Я возвращаюсь в пустой приют, все ушли ужинать. Идеально. Время побыть одному. Я делаю несколько отжиманий, затем принимаю долгий и восхитительно горячий душ. Обернув полотенце вокруг пояса, не ожидая встретить никого поблизости, я выхожу из ванной, а там она, Розанжела. Лежит на своей койке, ест бутерброд и что-то пишет в дневнике. Я чувствую на себе ее взгляд. Она спохватывается и начинает быстро строчить. Я беспечно подхожу к своей койке и накидываю одежду. Затем приходит время поужинать твердым сыром и хлебом, купленными в Ларасоне. Это не куриный суп, но, по крайней мере, я сижу в тепле и чистоте. Раздается звон церковного колокола, глубокий и гулкий. Розанжела лежит на животе, согнув колени. Босые ступни обращены к потолку. Она листает свой дневник. Верхний свет отбрасывает тени вокруг нас. «О чем вы пишете?» — спрашиваю я. «О первых паломниках, о том, как они страдали». Она указывает ручкой на мокрые накидки и рюкзаки, выстроившиеся вдоль стены. «У них этого не было. Вы знаете, что они несли? Посох, бутыль из тыквы и раковину морского гребешка, и свою веру. Когда поход кончался, они расходились обратно по своим домам». Безумие. И все же у них была цель, к которой они шли. Никому не пришлось придумывать себе причину идти по мере того, как они продвигались вперед. «Это смиряет», — говорит она. «У них было так мало, у нас так много. Тем не менее мы идем по их стопам». Я сажусь, свесив ноги на пол. «Они ведь просто шли на запад, да?» «Многие были ограблены, некоторые избиты и убиты, но они оставили свой след». «Безумие», — тихо говорю я. «Потрясающе». «Да», — говорит она, — «теперь наша очередь». «Направление. Цель. Что они нашли?» Она громко стучит ручкой по дневнику, улыбается мне. «Ваша очередь». Я ухмыляюсь. «Мечтайте дальше». Она смеется. «Посмотрим, мой паломник. Посмотрим».